«За каким?» – удивился Спирин. «Гулял», – неопределенно махнул рукой Квазиморда. «У нас там делать нехрен, зажрались все. А тут интересно. Квинтэссенция абсурда». Профессор покосился на Квазиморду с уважением. «Ишь, того и гляди, научный диспут устроят». Аспиринова похлебка пахла недурно, но, конечно, это была жратва исключительно для полевых условий. А я любил домашнюю кухню, еще мама меня приучила. Например, мясную солянку. Сталкер вообще обожает посудачить насчет жратвы и поделиться рецептами. Может, нервное это у нас, или черт ее знает. Кто-то кулебяку с рисом выпекает, другой грибной суп варит, Химуль он со стейками своими носится, а я мясную солянку ценю. Если вы не знаете, как правильно готовить мясную солянку, я вам расскажу. Понятное дело, в походных условиях ее не сваришь. К солянке следует относиться уважительно, кушать ее несколько дней, на следующий день она значительно вкуснее, нежели только что снятой с огня. Итак, главная фишка в том, что вам потребуется огуречный рассол. Не кислятина из магазинов корнишонов, а настоящие огурцы, которые делают бабушки из того, что вырастили собственными руками. Вот на этом рассоле и нужно варить бульон из мелких кусочков мяса. Лучше пару сортов. Говядина и свинина, например. Баранина чуток похуже на мой вкус, но приемлемо. Когда он сварится, а это час-полтора, добавить томатный соус, нарезанный лук, морковку, соленые огурцы, каперсик, сахар и соль по вкусу. Перец, понятное дело. Еще минут через 20 покоцанную на кусочки ветчину, копченую колбасу, можно еще какую-нибудь мясную фигню, типа даже сосисок. И варить еще минут 15. Блюдо должно быть жирное, густое, сытное. Сметанки туда при употреблении перчика. Если хотите испортить солянку, киньте кусок лимона. В кабаках всегда так поступает. Сказать почему? Потому что варить не на рассоле и не с теми огурцами. Вот как-то так. Пока я так думал о солянке, у меня аж слюнки потекли, словно у Квазиморды. Аспирин тем временем разлил свое варево по котелкам. «Может, выпьем знакомство?» – предложил неожиданно профессор. Все посмотрели на меня. «Чего ж не выпить? Выпьем!» – согласился я. Аспирин тут же добыл флягу, пустил по кругу. Профессору досталось пить после Квазиморды. Он немного помедлил, но вытереть голышко рукавом не решился. Соболь глотнул и отправился в охранение. Уже как-то так вырабатывал, что он со своей артиллерией и прибором ночного видения стал постоянным часовым, раз я, тем более, гости принимал. Соболь не возражал, остальные тоже. После выпивки, которая была практически символической, принялись хлебать аспирина в супчик, куда он бухнул две банки консервов, почему одни консервы были мясные, а вторые рыбные, а также пару горстей вермишели. В общем, есть это было можно и нужно. Насытившись, мы дождались, пока свою порцию прикончит Квазиморда. Ему из-за проблем с челюстью есть было неудобно, и времени уходило больше. Хлюпал и булькал он тоже неприлично, с рожь текло. Облизав ложку, он, наконец, вытер ее об одежду, а гигиене представления Квазиморда имелись такие же, как об уходе за собственной внешностью. Вернул спирину и сказал: «Патронов отсыпьте, а?» Я молча дал ему автоматный рожок. «Больше никак, брат, нам еще идти». «Вот, кстати, спросить хотел, куда вы, собственно, путь держите?» Принимая рожок, поинтересовался Квазиморда. «Турист, что ли, ведете?» «Турист», – покивал я. «Богатый, видать, турист», – покосившись на профессора, – сказал Квазиморда. «Он сколько вас его пасет? И пачка толстая». Петраков добровольно хотел было оскорбиться, но передумал. «И далеко ведете болезного?» – продолжал Квазиморда. «Чего сразу не шлепнуть в канавке? Шутка. Так куда тащитесь?» Спрашивать подобные вещи не полагается, но Квазиморде закон не писан, раз его зона выплюнула в таком виде. Тем не менее, я неопределенно махнул рукой. Туда. Ага, то есть куда Макар телят не гонял. Неведомые дали. Не спрашивай, за каким бесом вы туда поперлись. Небось, надо. Квазиморда подумал, пощелкал челюстью. Ты вот что, упырь. Вот туда, куда показал, ты лучше не ходи. Будешь иметь проблемы. Будут вас кусать, бить и обижать. Не ходите, дети, в Африку гулять. «Чувак, ты про что?» Аспирин нахмурился, шевеля усами. «А темные?» – бесцветным голосом сказал Квазиморда. «Совсем охренели. Видать, скучно им тут стало. Дико, никто давно не ходит. А может, еще чего. Короче, туда не смотри даже, упырь. А вот туда, – он показал в сторону покосившейся мачты ЛЭП, едва заметный из оконного проема на фоне ночного неба, – туда ходи. Лучше уж лишнего пройдешь. Под ЛЭП? Согласен, подозрительно, но безопаснее, я сказал. Хоть и дальше. Все равно бешеной собаки 7 верст не крюк. Да, прямых расстояний в зоне не бывает, вздохнув, пробормотал Петраков до Барголови. Ишь ты, понимает, удивился Квазиморда. Мне бы еще пистолет патрончиков, у меня Макаров. На обойму к Макарову расщедрился аспирин. Больше мы и в самом деле дать не могли. А на первое время Квазиморде хватит, если, разумеется, не влезет уж совсем в мерзительное место. Тем более он все едино соврал, что патронов у него нет. Сколько-то да есть, просто решил разжиться. Он в зоне почти свой, напрятал поди в разных местах трофеев. Стервятник херов. И тем более откупился, указал направление, хотя доказательств никаких не предъявил. Однако врать он мне не должен, отношения у нас постоянно ровные. Слушай, вспомнил я, тут еще вот какое дело. Я рассказал Квазиморде о погонщике, как сумел, описал это угребище. Квазиморда задумался, копаясь в носу, потом вытер пальцы, воротник куртки, покачал головой. Не видал такого. Хоть слыхал хау от одного типа, что появились какие-то прыгунчики, может, они и есть. Ладно, пойду я, что ли. Переночуй с нами, предложил добряк Пауль. Квазиморда покачал своей изуродной головой. Тесно у вас, людно, и носками воняет. Пожрать, пожалуй, уже. Пойду теперь. Гутен нахт. «И вам, уважаемый», – учтиво сказал профессор. Квазиморда снова поправил выскочившую челюсть, поднялся, повесил на себя пожитки и убрел в темноту. «Какой любопытный человек», – заметил Петраков Добродоловин. Никто ему ничего не ответил. Спал я чутко, снаружи шумел ветер, простучал по крыше, рубероидам крыши быстрый крупный дождик. Истошно завопило где-то с забором, съели кого, что ли. Наконец я уснул покрепче уже под утро, и меня растолкал Пауля, дежуривший свое. «Рано утром звери встали, понасрали, понассали», — сказал он строками неприличного детского стихотворения. «Вставай! Время!» Я оглядел воинство. Парни спали. Соболь с головой застегнувшись какой-то прибамбас, прилаженный к спецкостюму. Аспирин хищно шевелил усами и дергался. Профессор тяжело вздыхал во сне. «Время так время. В самом деле уже почти 8. И еще», — продолжал Пауль, — «тут такая херня стряслась. В общем, позырь свой, ПДА». Я с тревогой взглянул на Павля, достал ПДА. Он не работал, то есть сама машинка-то как бы включилась, но толк от нее было что от кирпича. Даже карту не показывал, не говоря о мутагенной активности и прочих вещах. И у меня тоже, кивнул Павль, и у всех, наверное. Вся система навигации, судя по всему, полетела к чертям. Вариантов, почему это случилось, было множество. К примеру, наконец-то до этой незаконной в корне системы добрались военные, и всех, кто обеспечивал ее функционирование, упекли в кутузку, а то и перестреляли. Военные могут. Или зона. Зона вообще может все, а уж вырубить ПДА на своей территории, расплюнуть. Оставалось надеяться, что это какой-то временный технический сбой. Мы с Павлем быстренько соорудили костерок, закипятили чай. На бульканье проснулся аспирин, предложил пожрать, был послан, с утра максимум бутерброда или галеты. Весть о том, что ПДА нам теперь никак не помогут, аспирин опечалила куда меньше, чем отмена жратвы. Он сказал, что дорогу к бюргерам покажет, а назад уж как-нибудь разберемся. Соболь был встревожен сильнее, но потом заметил, что так даже интереснее. Он хочет проверить кое-какие охотничьи навыки в чистом виде, как говорится. У Петракова Доброголовина ПДА и вовсе не было. Похрустев галетами и запихав водой, мы покинули гостеприимный домик, двигаясь в направлении, рекомендованном Квазимордой. Аспирин в полголоса рассказывал профессору о трудной судьбе Квазиморды. Профессор ахал и охал и, наверное, прикидывал, что неплохо было бы забрать Квазиморду с собой, а потом его всячески просвечивать, исследовать и препарировать. «Эх», – сказал тем временем Пауль, – «зря мы на это подписались. Почему? Не нравится мне мужик этот. И вообще я в тихой грусти. Сидел бы сейчас дома, в грибы пошел бы. А там, глядишь, вояки унялись бы, перестали бы палить, пошло бы все как раньше. Таскай хабар помаленьку, в штях подквашивай с братвой. Не береги душу, просил я, поздно уже». «Вернуться как раз не поздно», – возразил Пауль. «Но дураками выйдем перед всеми. Лавэни срубили, имея проход через периметр. Смеяться будут. Тут и оно». «Да и разве не интерес тебе живого бюрера поймать? Нахрен они мне? Укусит еще, падла. Я что, профессор? Мне бюрера дохлого куда приятнее зырить, чем живого», – логично рассудил Пауль. «А лучше совсем, чтобы они передохли все нахрен. Прикинь, пустая зона, все дохлые, ходи с мешком и собирай хабар». «Не мороси», – посоветовал я, используя Паулев лексикон, а то уж чересчур он оживился. «Стоп», – сказал идущий впереди Соболь, не отвлекающийся на фигню и научные происшествия на бетонке. Он разбросал по маршрутке болты, прикинул. «Он туда, здесь мясорубка».

Но вместо этого я расстрелял остаток рожка в химеру. Так же поступили остальные, и чудовище, издав неприятный звук, что-то среднее между обиженным мяуканьем и обиженным хрюканьем, бросилось назад, припадая на переднюю правую и заднюю левую лапы. Через мгновение в лощинке остались только мы. То есть сталкеры, дохлые кабаны, один еще дергался, поскуривая, и псевдоплоть, которая притихла в бурьяне, и, кажется, понимала, что ее дела плохи. «Не стрелять!» — крикнул я, вставляя полный рожок. Соболь опустил ствол. «Это же псевдоплоть!» — сказал он. «И что? Она нас спасла! Ты еще скажешь, что она это специально сделала! Не поверишь, но я именно так думаю. А даже если не специально, она появилась очень вовремя, и мы ей должны...» «Упырь, ты правда чокнутый?» – сказал Пауль, скидывая на плечо сброшенный для боя березовский контейнер. Профессор тем временем довольно храбро осматривал кабана, резво отскочил, когда помирающий рот едва не ухитрился тяпнуть его клыками за ногу. «Сиди там и не мешай!» – велел я псевдоплоти, словно она могла меня понимать. Та повертела бугристой бесформенной головой с асимметрично сидящими глазками и каркнула. «Скарлатина!» «Вот-вот, примирительно, сказал я. Мы сейчас уйдем, а ты жри вот кабанов, тут тебе полно еды, если только псы не набегут, или кто крупнее. А мы уходим, видишь?» Псевдоплоть склонила голову на бок, как это делают умные собаки, когда прислушиваются. «Чувак», – осторожно позвал Спирин, – «с тобой все в порядке?» «Все, все», – отозвался я, не сводя глаз псевдоплоти. «Давайте потихоньку вперед, я прикрою тыл. А вы там посмотрите, чтобы химера не вернулась. Хрен ее знает, вдруг только притворяется и выжидает». Бормоча вполголоса, наверное, о том, что упырь таки влетанулся, моя бригада прошла мимо бесславно павших кабанов. Псевдоплоть все так же посматривал на меня, сопя и то приседая, то приподнимаясь на корявых ножках. С виду она была на редкость отвратительной, но поди ж ты, я питал к ней самые теплые чувства. Если бы она не отвлекла химеру, и тогда я сделал то, чего не делал до меня ни один сталкер. Да что там, я знаю людей, которые бы меня за это со спокойной душой пристрелили, а другие бы им в ладоши похлопали. Я повесил автомат с полным рожком на плечо, под внимательным взглядом псевдоплоти, перетянул на бок рюкзак, сунул туда руку, нашарил банку мясных консервов, также ощупью содрал за кольцо крышку и бросил банку поближе к разговорчивой скотине. Псевдоплоть принюхалась, сейчас она напоминала лицом одну старуху с рынка, у которой я часто покупал тыквенные семечки, и подкатила лапой банку поближе. Потом сгребла и на трех ногах заковыляла прочь, повторив на прощание. «Скарлатина!» Глава 9. Городок Бюреров. Бюреры, как сказал Спирин, жили в самом настоящем поезде. Несколько облупившихся пассажирских вагонов стояли на участке железной дороги, одним концом терявшимся в лесу, другим уходящим в большую промоину, заросшую ряской камышами. Зачем сюда отбуксировали эти зеленые вагоны, сохранившиеся табличками «Москва-Харьков» на бортах, ведал один господь, но бюрерам они явно пришлись по душе. Я издали наблюдал в бинокль, как несколько карликов грелись на солнышке, пуская слюни от блаженства. Еще несколько рылись в песке, искали червяков или жуков, наверное, чтобы сожрать, а вокруг бегали и толкались их омерзительные детишки. Из одного окна поезда торчала телевизионная антенна, из другого – труба, на вид от самодельной печки, и из нее шел голубоватый дым, что меня окончательно убило. В общем, поселение практически не отличалось от самодеятельного населения, скажем, цыган, которых я видел под Харьковом. Судя по тому, что я знал о бюрерах, перед нами был какой-то особенный клан, но, по крайней мере, дым меня насторожил. Умнее они сородичи, что ли? Если так, то дело плохо. В зоне кто умнее, те и опаснее. Надеюсь, что хотя бы телевизор они там не смотрели, антенну просто так собезьянничали. Рядом пыхтя заворочился Спирин. «Слушай, они здесь всегда так жили?» – спросил я шептом. «Хрен их знает, чувак», – пробормотал он. «Я тут с полгода тому был, они только объявились, но трубы точно не видал, и антенны. И поменьше их было, кажись. Расплодились, падлы. Эх, шли бы мы в другое место. Да поздно. Че, нормальные такие бюреры. В другом месте по подвалам ныкаются, поди их там, поймай. А эти вон, как на курорт едут. Вот только как их ловить будем?» Именно это я и прикидывал. Мне очень нравился уходящий в лес кусок железки. Неплохо бы разведать, что там имеется еще, и в случае удачи оттуда скрытно подойти. Других вариантов вроде не было. Но подойти – это даже не полдела, это четверть дела. А вот поймать двоих, да еще разнополых, да еще незаметно для остальных – бюреры поодиночку гуляют редко, рассчитывать, что парочка отправится, скажем, по грибы, не приходилось. Может, завалим весь их табор, предложил Спирин. А чё, рванем из подствольников. Гранатами закидаем, парочка явно выживет. Мы их профессорским прибором оховячим и в мешок. Шумно. И мы же не знаем, сколько их там внутри. Сам понимаешь, бюро вот так в лоб у него дома брать. Опять же вагон, это железка. Осколки все зря пойдут. Тут не гранатами надо, а чем посерьезней. Я ж только предложил, чувак, буркнул Спирин. Мы полежали еще немного, посмотрели. По песку между травинок бегали какие-то жучки. Интересно, почему в зоне нет насекомых, мутантов? Хотя они, может, и есть, просто хрен на них внимание обращает. Вот, например, какой-то хрен на восьми ногах с кривым длинным хоботком. Может, он среди своих кровосос. А мне на него плевать. Я щелкнул кровососа ногтем, отчего он влетел в травяные заросли. Их вроде жрут, сказал задумчиво Спирин, тоже созерцавший мир насекомых. Типа, жуков этих, саранчу, вьетнамцы вроде или монголы, жарят в жиру каком-то и жрут. Я сам по телевизору видел. И с виду так ничего, когда жареные. Тебе одно на уме, покачал я головой. Слушай, Спирин, чего? Ты никому не говори, брат, что я псевдоплоть отпустил. Бармаглот вот тоже отпускал, и ничего. Что ты такого, чувак? Ну, я тебя прошу, я с другими тоже поговорю. Не скажу, конечно. Ну и хорошо. Ты знаешь, мне правду показалось, что она нам мало подыграла. Знать бы еще, чего она за нами перлась. Аспирин помолчал, теребя усы. Искоса взглянул на меня, словно желая что-то спросить, но не решился. Давай, мочи, сказал я. Вижу ведь, распирает. Да это, чувак, ты вот жадинки чувствуешь. Пух тебя не берет. Я таких других не знаю, честное слово. Конечно, болотный доктор, черный сталкер. Это понятно, это да. Но среди братанов ни одного не знаю. И на что намекаешь? Да это, говорят, чувак, что ты сам немножко от зоны. Я к чему? Может, и псевдоплоть на тебя как-то повелась? Влюбилась? Усмехнулся я. Аспирин понял, что не сержусь, продолжал. Я-то ничего, мне все равно. Просто ты ничего такого не знаешь, а? Успокойся, чувак, передразнил я Аспирина. Я обычный человек, только негр. Может, негры все такие. Ты много сталкеров-негров знаешь? Тебе одного, сказал Спирин. Вот, постой, что-то они там оживились. Я внимательно посмотрел на бюллеров. Ничего особенного, среди мелкоты произошла небольшая драчка. Возможно, в процессе кого-то пристукнули или загрызли. У них это в порядке вещей. Хотя чем они особенно отличаются от людей? Рожа пострашнее разве что. Профессор после атаки кабанов и истории с химерой несколько поугас. Видимо, впечатление от увиденного в зоне превысили некий порог, за которым радость превращается в когда же этому конец придет. После, более того, Петраков Доброголовин прилежно чистил свой пистолет, прислоняясь к стволу огромного тополя. На шухере стоял Пауль. Соболь же дремал, разумно рассудив, что поспать в тишине и покое никогда не будет лишним. Кстати, я долго не верил, что химера ушла. Вот и сейчас среагировал на шум в ветвях. Но это оказалось всего лишь жирная ворона, возившаяся на суку. «Вы наверх-то посматривайте», — сказал я на всякий случай. «Помните прыгунчика-погонщика? Лучше перестраховаться». Профессор тут же боязливо зыркнул небо. «Перекусить бы», — осторожно намекнул Спирин. «Вы давайте, а мне что-то не хочется. Пойду-ка я разведаю, что там с другой стороны поезда». «Так и я ж с тобой, чувак. Не зачем там вертеться подвое. Заметят, у нас же больше проблем появится. Я быстро, одна нога там, другая уже тут». Вот так сталкер некий ходил без друзей на разведку. Таким и нашли. Одна нога в одном месте, другая в другом, произнес Соболь, не открывая глаз. Тем не менее, я все-таки пошел на разведку один. Что-то подсказывало. На железке в лесу все будет в порядке. А лишние люди и лишний шум действительно ни к чему. Так получилось. Разбросанные вдоль насыпи жадинки я обнаружил без труда, потому что видел их словно жиденькие меловатые марево. А больше ничего и не нашел, кроме совсем старой мясорубки, уже практически неживой. Из прочего я засек две перевернутые вагонетки, под которыми никто не прятался, и повалившийся в кусты столб линии электропередач. Место, надо полагать, было мало посещаемое. Собственно, потому и бюро здесь прижились. Они никакое соседство не любят. Пригибаясь, я двинулся вдоль рельсов и вскоре увидел хвост поезда. Железная дорога выгибалась на повороте, и, лежа на шпалах, было очень удобно наблюдать за городком бюллеров из-за рельса, практически не боясь быть замеченным. Я извлек бинокль и в этот момент почувствовал, как в левый висок, чуть повыше уха, уткнулось что-то холодное и железное. Красивый баритон спросил: «Иисус или сатана?»

Из стен торчали горлышки пластиковых бутылок. На перевернутом ящике стояли пластиковые стаканчики, из которых можно было продегустировать напиток. Телега ничуть не выглядела экзотично среди стального транспорта. Автомобили, грузовики и фургончики были рабочего вида. Некоторые явно намного старше той лошади. Рядышком с телегой, с небольшого грузовичка, у которого колеса были сплошняком заляпаны засохшей глиной, живенький мужичонка расхваливал молодую картошку. В покосившемся УАЗике было полно фляг с молоком. На крыше притулившегося к нему запорожца стояли лотки с яйцами. Следом в фургоне виднелись разномерные банки с деревенской сметаной. А вот брехливый кобелек, которого я услыхал издалека, сейчас он сидел и яростно чесался, подымая кучи пыли. Пес был привязан к ножке складного столика, на котором высились горки домашнего творога в марле и бруски сливочного масла. Столик от собачьих упражнений аж трясся. Сухонький мужичонка, хозяин столика, шикнул на пса и вновь повернулся к собеседнику, краснорожему дядьке с крутыми усами. Эти съехавшиеся из окрестных сел продавцы степенно беседовали друг с другом, обсуждая последние новости с телевизора. Ничто не говорило, что не так уж далеко отсюда зона. Поглядев на продавцов, я пошарил в карманах и купил полулитровую бутылку медовухи с полусодранной этикеткой от Кока-Колы. Потом прошелся обратно к бабкам, купил пирожок, съел. Ко мне никто не подходил. Велоцираптор сказал, что ко мне подойдет человек и все объяснит, а потом переправит, куда нужно. И где он, простите? Пейперс, плиз, сказали за спиной. Я повернулся, так и есть мент. Его я упустил из виду, пока высматривал проводника, а мент тут как тут. И верно, по перрону шляется негр, а чего же не спросить, у него документы. «Ну вот», — сказал я, подавая паспорт. «По-русски говорим, стало быть», — уточнил милиционер, не торопясь раскрыть книжцу. «Я русский». Я на всякий случай, милиционер мельком взглянул внутрь паспорта и вернул его мне. Велоцираптор сказал, что встречать надо чернокож. Тут, короче, приезжают иногда туристы, или ученые, или администрации кто, чтобы не спутать в общем. Я, понимающе кивнул. «Пошли, у меня тут за углом машина стоит», — сказал милиционер. Я скинул на плечо спортивную сумку. Милиционер посмотрел на нее и добавил, а медовуху выкинь, с непривычки дристать будешь, Константин. Глава 11. У попа была базука, он ее любил. Итак, в левый висок, чуть повыше уха, уткнулось что-то холодное и железное. Красивый баритон спросил, Иисус или сатана? Иисус, осторожно сказал я, то что понял, в чем тут дело. Сам я никогда не видел этого человека, но очень много о нем слышал. Хотя искренне полагал, что это уж точно легенда зоны, в отличие от болотного доктора или черного сталкера. Медленно встань, руки вверх, поворачивайся, велели мне. История о православном священнике, который в свое время отказался эвакуироваться и остался в зоне, проповедовать и избавлять мир от нечисти, ходили в сталкерской среде давно. Детали разнились, то святой отец проживал в районе монолита, то возле самого периметра, то он приходил на помощь страждущим и жаждущим, то, напротив, словами «отправляйся в ад», умерщвлял их разными жуткими способами. Тот же Муха в свое время божился, что однажды ночью священник вышел к его костру, посидел, съел пару галет, запил чаем и ушел, поблагодарив и рассказав некую библейскую поучительную историю. Мухи верили. С другой стороны, где доказательство, что это был именно тот священник? Да и вообще священник, а не какой-нибудь рехнувшийся сталкер. А то и зомби из тех, у кого в черепке кое-что осталось догнивать. И вот доказательство стояло передо мной, когда я обернулся с поднятыми руками. Священник был бородат, одет в рясу, истрепанную внизу так, что она превратилась в сплошную бахрому. Из-под рясы торчали грязные и мозолистые босые ноги. На груди висел огромный серебряный крест, а в руках священник держал ручной автоматический гранатомет «Валар». Им он мне в висок и тыкал. Интересно, что от меня осталось бы, стрельнёт он в упор. Да и от него тоже. Так что стрелять поп явно не собирался. Я перевел дух. «Отец Дармидонт», — представил священник. «Константин», — сказал я. «А чё чёрен, аки демон?» — подозрительно спросил отец Дармидонт. «Уродился», — сказал я. «Негр, стало быть», — заключил священник. «Ничего, негр, он есть божья тварь, и душа в нем тоже имеется. Не хвали человека за красоту его и не имеет вращения к человеку за наружность его. Опускай руки, Константин». Я опустил. «Отец Дармидонт, может, уйдем с рельсов-то?» – предложил я осторожно. «Увидят же. Карл-то богомерзкий. Не увидят. Молитва у них», – добродушно сказал священник, вешая на плечо валар. «Молитва?» – Хотя отойдем в самом деле. Видишь ли, Константин, — начал отец Дормидон, спускаясь впереди меня с насыпи, — ты в Бога-то веришь? Относительно, — соврал я, — потому что Бога я не верил. Относительно. Но молишься ведь, поди, когда припрет? Молюсь, — признался я и на сей раз не врал. Да и кто не молится, когда припрет? Это потом, когда все миновало, думаешь, да ну, до меня ли Господу, занят небось. Так само получилось. Повезло, короче. Потому как душа в тебе есть, а у них Карлов Богомерзких нету. Так что молись, не молись, смысла никакого. Отвратил от них Господь лицо свое, потому что по рождению они нечистого. Так они по-настоящему, что ли, молятся? Куда им? Бормочет рыло, не пойми что. Издевательство, глумление бесовское. Я как-то подкрался, долг слушал. Не по-людски оно. Однако образы святых навешали, и даже батюшка у них вроде как есть, наподобие служит. Тьфу, пакость какая, прости Господи. Отец Дормидон звучно сплюнул в папоротнике. Он шел ко мне спиной, очевидно, полностью доверяя. Что ж, раз столько в зоне прожил, а с биржами хоть что-то прояснялось. Эти твари испытывали чувства, сродни религиозных ко всему, что создали человеческие руки. В логовищах биров были телевизоры, и бытовые приборы, и книги, и кухонная рухлядь. Всем этим они пользовались в основном как предметами поклонения. И еще они носили одежду. Старую, драную, подобранную в руинах, но одежду. Что касается вагонного табора, то там, выходит, кто-то попал в церковь. Каким образом злобные карлики сообразили, для чего нужна церковная утварь, загадка. Но у них образовалось что-то вроде религиозной секты. И тут лицо священника мы обретали весьма выгодного союзника. «Уж не разорить ли капище их поганое задумал?» – спросил, не оборачиваясь, отец Дормидон, как будто читал мои мысли. «А можно?» – глупо спросил я. «А чё ж нельзя?» Сказано, боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере, горящим огнем и серою. Давай-ка ты сейчас ко мне в гости, там потолкуем, как такое озеро обустроить с Божьей помощью. Гости к попу мы пришли довольно быстро. Святой отец жил в автобусе, поставленном на здоровенные чурбаки за полным отсутствием колес. Верно, в этих местах существовала такая мода на обживание руин общественного транспорта. Люди гнездились в поезде, священник в огромном, некогда красном икарусе. Именно так было написано широкой автобусной морде латинскими буквами. Черт тебя знает, что за автобус, древность ведь. Как сюда попал здоровенный неповоротливый агрегат, учитывая, что стоял он на обочине узенькой лесной дороги, уже почти не видный среди травы. Мне было непонятно. Ну да я не стал задуматься. Отец Дормидон с грохотом отвалил в сторону стальной лист, за которым обнаружился еще один, с хитрыми запорами, которые он открыл большими ключами, висящими на шее под рясы. «Проходи, Константин», — велел он добродушно. Я с опаской забрался по обрезиненным ступенькам в салон. Однако оказалось, что священник устроился довольно уютно. Окна он наглухо заделал кусками жести, пластикой, деревянными щитами, оставив наподобие форчик для света. Дополнительный свет попадал через открываемые потолочные лючки. Ближе к водительскому месту висела на шнуре большая электрическая лампа. Еще я сделал вывод, что зона по-прежнему подпитывает автобусные аккумуляторы. И в темноте святой отец не сидит даже в темное время суток. Часть сидений поп снял, устроил из них нечто вроде огромного лежака в задней части автобуса. Имелись также пластиковый стол, пара табуреток, подобие оружейного шкафа, а еще книжные полки. «Садись, Константин!» – святой отец ногой пододвинул ко мне табурет. Я сел. «Меня искать могут», – предупредил на всякий случай. «Твои, что ли? А ПДА на что? Вызовут? Им же видно, что ты живой». Однако поп соображал в наших делах. Он только не знал, что ПДА не работает. Ну и не нужно ему в таком случае знать. Совершенно лишняя информация для служителей культа. «Позвольте, а это что?» На стенке, на шнурочке висел как раз ПДА. Священник перехватил мой взгляд и пояснил. Спокойник снял. Отпел как положено, похоронил. Хочешь, посмотри. Ваш покойник был вроде бы. Пакость разную в мешке своем нес. Да вот не способил Господь грешнего, не донес-таки. Я взял ПДА, повертел в руках. Он не включился, а покойного владельца я не знал. Некий Метакса, как было нацарапано на корпусе. «Надо забирай», — сказал отец Дормидон, возясь в большом коричневом чемодане. Я повесил ПДА на место. «На кой он мне? Тут свой, может, пор выбрасывать к Бениной матери». Священник тем временем поставил на стол литровую бутыль жидкостью бордового цвета, плотно закрытый пластмассовый контейнер, бросил пачку галет в стандартной натовской упаковке. «Вино», — пояснил он, — «из бузины сам делаю, полно ее здесь. А тут грибы соленые, рыжечки, груздочки». Белый тоже попадается. Мала пчела между летающими, но плод ее лучше из сластей. Берите, едите. Ибо сказано, давай алчущему от хлеба твоего и нагим от одежд твоих. От всего, в чем у тебя избыток, твори милостыни, и да не жалеет глаз твой, когда будешь творить милостыню. И еще сказано, раздавай хлебы твои при гробе праведных, но не давай грешникам. Он с чуть слышным хлопком откупорил контейнер. Грибы на вид оказались весьма симпатичные, но я прикинул, сколько они накопили радиации, и покачал головой. Только сейчас до меня дошло, что отец Дормидонта питает в зоне без какой-либо защитной одежды и обуви, да и антирадиатины вряд ли принимает. Неужто тоже вроде болотного доктора и прочих? Уж не к монолиту ли по пище ходил? Спрашивать об этом священника я, конечно же, не стал. Благословясь, отхлебнул налитого в эмалированную кружку бузинного вина, казалось, вполне ничего на вкус и крепость, если, опять же, не думать о радиации. Ладно, это хотя бы не грибы. Отец Дормидон перекрестил свою кружку и опорожнил одним большим глотком. Хорошо пошло, истинно, как апостол Павел разумел. Впредь пей не воду, но употребляй немного вина, ради желудка твоего и частых твоих недугов, сообщил он. Да и вода тут кругом поганенное зело. И аппетитно закусил грибком. Я поборол желание последовать примеру попа и захрустел галеты. «Значит, говоришь, порушить капище умыслил», – задумчиво сказал священник, наливая еще вина. «Хорошо сие, нечестивые, да и посрамятся, да и умолкнут в аде. Но ведь вы не только разрушение ради затеял, а? Какая такая у тебя корысть имеется, Константин? Я же сталкер», – развел я руками. «Работа такая. Надо кое-что оттуда забрать. Ходите, носите в мир». «Дерьмо бесовское!» – буркнул отец Дормидон. «А всякую мерзость Господь ненавидит, и неприятно на боящемся его. Ну да ладно, все по делам своим судимы будут. А ты, я вижу, человек не совсем еще заблудший, хотя и чернорылый. Помощь моя надобна, ибо в Библии сказано, у всякого благоразумного проси совета, и не пренебрегай советом полезным. Да, собственно, никакой особой помощи от вас не требуется. Разведданные, так сказать, сколько их там, как лучше подобраться. А там уж мы сами заберем, чего надо, и потихоньку уйдем, предварительно порушив капище, ясное дело. Ты вот что, сталкер, сурово сказал священник, уже совершенно по-человечески. Ты мне не ври. Надо кое-что оттуда забрать. Колись, что именно забрать? Зачем? Сам понимаешь, если захочу, помогу. Не захочу, наврежу. Потому что не берись за множество дел. При множестве дел останешься без вины. Если будешь гнаться за ними, не достигнешь, и убегая не уйдешь. Иной трудится, напрягает силы, поспешает и тем более отстает. Иной вял, нуждается в помощи, слабосилен и изобилует нищетою, но очи Господа презрели на него во благо ему. И он восстал, восставил его из унижения его и вознес голову его, и многие изумлялись, смотря на него. Добро и худое, жизнь и смерть, бедность и богатство от Господа. Да я не Господа. Предоставлено благочестивым, и благоволение его будет благопоспешно для них вовек. Вот мне бы тоже благопоспешно, пробормотал я, откусывая галеты. Благопоспешно ему, проворчал отец Дормидонт, наливая себе еще вина. Наружу свой поглядел в зеркало по первоначалу. Потом он малость подумал и налил мне. На сей раз кружку он крестить не стал, отхлебнул и прополоскал рот, будто проверял букет. Да, плесень мальцу дает. Не шардоне, конечно, и не портвейшок даже. Но ничего, ничего. Так вот, Константин, ты давай рассказывай мне детально, что вам надо от сих карлов. А я подумаю и решу, помогать ли вам или же гнать пасахами железными. Вы же сами сказали, копище разорить, озеро горящее огнем и серое, напомнил я смиренно. Когда? Истинно удивился поп. Наблюдай, чтобы тебе не быть обманутым и не быть униженным в твоем веселье. Судя по всему, святой отец надо мной издевался. Я такое отношение всегда недолюбливал, но помнил и про вала, и про то, что священник был в здешних местах старожилом, а я даже толком не сориентировался еще на местности. «Послушай», — сказал я со стуком, отставляя полную кружку, — «я ничего скрывать не стану. Нам нужны бюреры. Есть заказчик, мы ему обещали доставить живых бюреров. А он с ними что будет делать? Черт его знает, я не спрашивал. Да и них и знать не хочу, если честно. Судите сами, хорошо это или плохо». Я подумал, добавил, копище, если надо, разрушим. Еще подумал, еще добавил, во славу Господню, понятное дело. Священник поскреб неопрятную бороду. Когда сильный будет приглашать тебя, уклоняйся, и тем более он будет приглашать тебя, Наставительно сказал он, не будь навязчив, чтобы не оттолкнули тебя, и не слишком удаляйся, чтобы не забыли о тебе. Не дозволяй себе говорить с ним, как с равным тебе, и не верь слишком многим словам его, ибо долгим разговором он будет искушать тебя и, как бы шутя, изведывать тебя. Не милостив к себе, кто не удерживает себе в словах своих, и он не убережет себя от оскорбления и от уз. Батюшка, давайте по-нормальному разговаривать. Просил я. Вы же умеете, я видел. А то я как-то с трудом соображаю, что вы сказать хотите. Я семинарий не кончал. Я тоже, сказал неожиданно священник. Подергал себя за бороду, тяжело вздохнул. Тяжело без практики, признался он, осушил кружку и упросительно посмотрел на меня. Я покачал головой. Служить некому, окормлять некого. О писании негоже забывай. Он вздохнул и заключил. А про бюреров ты или брешешь, или не договариваешь. Как вы их из зоны попрете? Так что давай, милый, тарахти всю правду, я внимательно тебя слушаю. Появление священника в нашем лагере произвело фурор. Соболь, как довольно религиозная личность, перекрестился. Проснувшийся Пауль решил, видать, что это продолжение сна, и моргал, сидя на куче наломного лапника. Профессор Петраков да Барголовин довольно мрачно поглядывал на меня, явно недовольный тем, что в его суперсекретном проекте постоянно появляются новые неучтенные лица, теперь даже духовного сана. Аспирин действовал наиболее ожидаемо, предложил выпить в знакомстве и уже свинчил пробку с фляжки. Работник, склонный к пьянству, не обогатится, и ни во что стоящий малое, мало-помалу придет упадок. Вино и женщины развратят разумных, а связывающие с блудницами сделается еще наглее. Гнили черви наследуют его, и дерзкая душа истребится. С огнем в очах сказал отец Дормидонт. А впрочем, наливай, к тому же с блудницами тут совсем хреново, мужики. Он достал из кармана ряс и складной металлический стаканчик. Когда все выпили, я рассказал вкратце о том, что отец Дормидонт – местный житель, который не против нам помочь. Профессор тут же попытался выяснить, каким образом священник выжил в зоне и кто он вообще такой. Но получил в ответ длиннейшую библейскую отповедь, сопровождаемую опасными движениями Валара. Я забыл сказать, что святой отец перед уходом поверх рясы навязал кусок кабеля в резиновой оплетке, вервии, как сказал он сам, а к нему прицепил кобуру с новеньким глоком, происхождение которого я разумно не стал спрашивать. А может, с того самого Метакса и снял вместе с ПДА. Трофей, все по-честному. Зона. Обуздывающий язык будет жить мирно, и ненавидящий болтливость уменьшит зло. Никогда не повторяй слова, и ничего у тебя не убудет. Ни другу, ни недругу не рассказывай, и если это тебе не грех, не открывай, ибо он выслушает тебя и будет остерегаться тебя, и по времени возненавидит тебя. Выслушал ты слово, пусть умрет оно с тобою, не бойся, не расторгнет оно тебя, завершил отец Дормидон свою отповедь и с намеком показал аспирину свой складной стаканчик. Профессор остался недоволен и, вероятно, утвердился во мнении, священник чокнутый. Видимо, еще не заметил, что с нормальными тут вообще большая проблема, примерно как с упомянутыми попом-блудницами. Прерывая нехитрую трапезу, изредка вступая в мелочный спор, мы с аспирином нарисовали на глинистой проплешине план вирусского городка. Священник внес пару коррективов, после чего предложил стать кликающим фактором, чем тут же напомнил мне говорливую псевдоплоть. «Они у вас будут всяким калом кидаться, батюшка», – предостерег Соболь. «Ничто», – махнул рукой Дормидон, – «да восстанет Бог расточаться враги его, и да бегут от лица его ненавидящие его». Соболь снова перекрестился, и я заметил. «На самом деле мысль хорошая, а мы зайдем сзади и влезем в вагон. Не в одном, так в другом отловим». «Стоп», – сказал Пауль, – «а прибор профессорский нам никак не поможет. Его включим, бюреры отрубятся». «Ну, то есть не отрубится, а телекинезов отрубится. Они дерьмо швыряться-то и не смогут. Подходи и клади в мешок сколько надо. Остальных можно хоть прикладами перебить». «Прибор, к величайшему сожалению, не такой мощный», – покачал головой Петраков да Барголовин. «Двух, трех, четырех он еще нейтрализует. Я же вас инструктировал, разве не помните? А там, вы говорите, их целое поселение». «Слишком ты, аспид, легко хочешь все провернуть», – ворчливо сказал Соболь. «Вот говорит же батюшка. Он будет наш отвлекающий маневр, а мы сзади полезем». «Не все», – остановил я Соболь. «Не все», – остановил я Соболь. «Двое. Нет, трое. Пауль с клеткой для бюреров нам тоже необходим. А вы с профессором будете помогать батюшке, потому что его гранатомет – штука полезная, но бюреры есть бюреры». «Я не против», – пожал плечами Соболь. «Что ж, давайте тогда доедим, что осталось, и будем готовиться. Притом нам вполне возможно придется быстро-быстро отсюда удирать. А вам, святой отец, спасибо. Помни, что смерть не медлит, и завет ада не открыт тебе. Прежде, нежели умрешь, делай добро другу, и по силе твоей простирай твою руку и давай ему. Не лишай себя доброго дня, и часть доброго желания, да и не пройдет мимо тебя. Не другим ли оставишь постижания твои и плоды усилий твоих для раздела по жребию? Давай и принимай, и утешай душу твою, ибо в аде нельзя найти утех. Величественно произнес отец Дормидонт, поправил на плече ремень гранатомета. «Мы-то ладно, мы убежим», — сказал Пауль. «А вы потом куда?» «А вы бегите», — ответствовал священник, — «а я останусь. Куда мне с вами? Мне и тут дел полно. Уж не пропаду божьим сбережением и разумением». Мы подобрали остатки по импровизированного пиршества, собрали амуницию. Петраков Доброголовин мялся, явно желая что-то сказать. «Говорите, профессор», — разрешил я. «Я думаю, что я пригожусь вам в городке бюреров, как вы это называете», – безапелляционно заявил Петраков Доброголовин. «В конце концов, у меня аппарат». «У нас всех аппарат, чувак», – заржал Спирин. «Вот ты аппарат и возьмешь», – сказал я. «Я понимаю, что пользоваться им несложно, но», – начал профессор, но тот Спирин тут же окрысился, стопорщив усы. «Я что, тупой, чувак?» «Не-не, Юр, что вы», – замахал руками Доброголовин. «Но вдруг что-то непредвиденное откажет. Техника сложная, сами понимаете». «Я знаешь, как технику чиню, чувак?» – спросил Аспирин. «Ногой пну или рукой, если маленькая. Не чинится, значит, совсем поломалась. Так твой прибор не сработает, я об стену. Бюреров валим, сколько получится, и деру. Тебе, профессор, там с отверточкой некогда ковыряться будет. Врубился?» «Врубился», – кивал Петраков Доброголовин. «А раз так, давай цацку». Получив цацку, Аспирин стал выглядеть еще более воинственно, хотя для меня прибор Петракова Доброголовин по-прежнему напоминал кофеварку. Аспирин же с ним в руках смахивал на сумасшедшего кондитера-убийцу. Колпак ему еще белый, и все. «Вы, пожалуй, осторожнее», – попросил Петраков Доброголовин безнадежным тоном. «Не ссы», – ответствовал Аспирин словами легендарного сталкера Матюхи, давно уже ставшего крылатыми. Глава 12. Акафист всемогущему богу нашествие печали. Пробравшись непосредственно к городку, мы остановились и залегли в кустах, пахнущих банным веником. «Мы обходим поезд, ждем там», – сказал я. «Вы начинаете представление, мы начинаем проникновение». Слово «проникновение» почему-то насмешило Спирина. Я подождал, пока он успокоится, продолжил. 15 минут нам будет вполне достаточно. Сверим часы». Сверили. У всех шли по-разному, что для зоны, в общем-то, не такая же редкость. Перевели. «Алле», – вспомнил друг Спирин. «А мы главного-то не спросили». «Профессор, чувак, а как бюреров различать-то? Где баба, а где наоборот?» Петраков Доброголовин слегка покраснел. «Вообще-то наружные половые органы бюреров ничем не отличаются от человеческих. Потому, я полагаю, сложности с определением пола у вас не должно возникнуть. В крайнем случае, если вы не слишком сведущи в вопросе, расстегните свои штаны и сравните». Шутка была удачной, и мы все тихонько посмеялись, включая Спирина, который хороший юмор всегда ценил. «Круто, чувак!» – кивнул он. «Только как мы будем им штаны снимать в суматохе? Да и за пальцы укусит, гадина!» Профессор вздохнул. Мол, ну что тут поделать, если работаешь с умственно отсталыми сталкерами? И коротко ответил. «Сиськи!» Аспирин опять захихикал. «Два соца твои, как двое немолодой серны, пасущиеся между лилиями», – пробормотал отец Дормидонт. Мы воззрелись на него в крайнем недоумении, надеясь, что речь не о красотках из компании бюреров. Или он тут совсем одичал? «Как лента алая, губы твои и уста твои любезны, как половинки гранатового яблока, ланиты твои под кудрями твоими, шева твоя, как стол Давидов, сооруженный для оружий, тысяча щитов висит на нем, все щиты сильных», в задумчивости продолжал священник. «Ланиты, ишь, не, я-то понял, что это за половинки, но что они там под кудрями, чувак?» – уточнил деловитый Спирин. Священник словно очнулся, кашлянул, сказал совсем другим тоном. «Что вы торщились, ангелы? Соломон, песнь песней. Да вам и не понять, ланиты ему. Тьфу, ладно, хватит разговоров, братья, поехали». И махнул рукой. Оставив нашу цирковую труппу, мы со Спирином, Паулем и волшебной кофеваркой двинулись в обход поезда. Особенных трудностей у нас это не вызвало. На заданный рубеж мы выбрались даже быстрее, чем за 15 минут. С тыла городок бюров выглядел еще хуже, чем с парадной части. Все запакочено, везде валяется мусор, но, слава богу, никого нет. «Стоп!» – я сказал, «никого». «Почти никого. На куче песка сидел карлик в лохмотьях, что-то жрал, запихивая в рот пригоршни. Хотя пасть была здоровая, влезала плохо, и бюр иногда помогал другой рукой. Ладно, сиди, сволочь. Пойдешь в клетку, если не успеешь смыться. Смотреть поповское представление. Ты ведь или мужик, или баба, третьего не дано. А нам в любом случае оба нужны. Ничего так живут, сказал Павел. Я у них в гостях ни разу не был, но, по слухам, особой аккуратностью в жилье товарищ не отличался. И я подозревал, что городок Бюреров ему нравился неспроста. Хорошо устроились. Жрет мудила, сказал Спирин. Помню, был я в Тамане, так зашли в одно место и вышли с вот такими пузами, закончил я за него. Потом расскажешь. Бюрером он, если добудем, они оценят. Аспирин сердито зашевелил усами, засопел, завозился с автоматом. Я прикинул по часам, осталось 2 минуты. Лишь бы там не произошло ничего непредвиденного. Выскочит, скажем, химера или кровосос. Может, они сюда ходят, свежего бюрера отведать. Хотя почему-то я не слишком заморачивался. Надеялся на попа, который, кажется, не боялся здесь никого и ничего. Над головой тихо шумели деревья, было тепло и спокойно. Бюреры в своем поселении притихли. Спали, может, или молитва у них как раз случилась. Телек, небось, смотрит, предположил Пауль. Антенну увидел, наверное. Я проверил автомат. Аспирин щелкнул кнопочкой на приборе, включил-выключил. Работать, сказал он. Хотя, может, и не работает, просто лампочка светится. Офигеть, сказал Пауль. Время. И тут я, делая первые шаги в сторону поезда, услышал громогласный голос. Нет, глаз, иначе не скажешь. Отца Дормидонта. «Возбранный воевода и Господи радости и веселье рабом твоим, иди же ты, там употребляется всяка печаль, иди же несть тебе, тому всяка радость суетна. Призри намя грешного, погибающего в беде сей, и явлением спасения твоего посети мя, зовуща. Господи, Господи мой, Господи, радости моя, даруй мне да возрадуется о милости твоей». Карлик на песке оживился, бросил недоеденную жратву и резво нырнул под вагон. Только зайца мелькнула между колесными буксами. Заинтересовался, падаль мелкая. Ладно, считай, ушел. Повезло. Фигня, других наловим. Несколько прыжков мы оказались у вагона. Скарабшись по ступенькам, я подергал рукоять двери. Закрыто. Треснул прикладом в стекло, кубиками посыпавшееся вниз, и кулем полез внутрь, через окно внутрь. Мне помог аспирин, а через мгновение я сам свалился на загаженный пол тамбура рядом с ним. Рядом со мной. «Ангелов творчий, Господи, сил спасения, ради падшего человека не возгнушался, если девичье чрево, проследи же за клевание, поношение и поносную смерть, претерпел еси, слово Божие, благ бо еси, чьи человека любец», — грозно рокотал священник. Судя по отсутствию выстрелов с той стороны, бюреры охренели и внимали. Насколько я помню, они мало даже кумекали по-человечески, но вряд ли особенно понимали старославянский или на каком там языке сейчас глаголил старина Дормидонт. Пока Пауль со своими габаритами и складной клеткой для добычи шумно влезал в тамбур, я осторожно выглянул из-за угла в коридор вагона. Это был купейный, кое-где даже сохранились грязные занавески. Под потолком висели выцветшие искусственные цветы. В рамочке расписание остановок. На проводах болтается вырванная розетка для электробритвы. Некогда красная ковровая дорожка была покрыта слоем бюрерского дерьма, и я подумал, что падать нельзя ни в коем случае. Потом глянул на пол тамбура, на котором сидел, и понял, что с этой здравой мыслью я опоздал. Воняло все же это так гадостно, как и выглядело. Видимо, религиозные взгляды здешних бюреров никаких особенных идей о физической чистоте не содержали. Этот поезд в дерьме, и мне не на что больше жать. Это поезд в дерьме, и мне некуда больше бежать. Тихонько спел Спирин у меня за плечом старую бардовскую песню. Бежать вон куда, сказал я. Зырим в купе, хватаем кого есть и в клетку. Аспирин, ты включи-ка адскую машинку заранее. Пускай гасит, все польза. Аспирин включил свою кофемолку, а Пауль сказал, надо бы ее клетке изолентой примотать. Поздно придумал, буркнул я. Да вот она. — возразил Пауль и шумно и шустро примотал. «Видевые многие образы человеколюбия твоего, явленные на бывших прежде меня грешницах, дерзнух я возвести к тебе очи мои, живущему на небеси. Помилуй меня, Господи, ако немощен есть, избави меня горькие сия печали, исподоби радостью и веселью петь тебе Аллилуйя!» — вел священник, по-прежнему никто не стрелял. Любопытство взяло свое. Я приподнялся и выглянул через окно на противоположную сторону, рискуя быть замеченным. Картина того стоила. Отец Дормидонт стоял на глинистом холмике рядом с поверженным столбом электролинии и вещал, подняв в руках над головой большой крест. Интересно, где-то он его взял. С собой из автобуса вроде бы не прихватывал. Сильный во бране, Господи, прииди на помощь изнемогающей души моей, и будем и заступник от враг, видимых и невидимых, яко отец мой и мать моя, оставистами от друзи мои, и искренне мои далече от мене сташа. Но ты, отче сирых и судей вдовец, буди мне беспомощному помощник, поющему тебе, аллилуйя. Своих соратников я не видел. Они укрывались в кустарнике и подлеске где-то позади священника. Зато бюреры были все как на ладони. Стояли на гравии возле поезда молчаливо, внимая Дормидонту. Нет, не совсем молчаливо. Кое-кто повизгивал от восторга, что ли. Я из своего окошка видел штук 20 тварей. Пригляделся, да, есть с вторичными половыми признаками, если верить терминологии профессора. Ну и мерзкие же они. Чё там? Дай позырить, чувак, спыхтел за плечом Спирин. Нормально все, сказал я. Пока они отвлеклись, давай-ка по вагону прошаримся. Там с того конца должен быть выход. Кидаемся сзади, хватаем, пихаем в клетку, кстати, Пауль, собери-ка ее. И рвем вперед, пока нас прикрывают братаны со святым отцом. Пауль резво собрал клетку, и мы осторожно двинулись по вагону, заглядывая в купе. Свинарник там был жуткий, не свинарник даже. Ни одна уважающая себя свинья не поселилась бы в такой грязи. Однако, в самом деле, там и тут попадались изгвозданные иконы и всяческие предметы, явно принадлежащие церковной утвари. Черт, в очередном купе, примотанный за руки, к верхним полкам перед окном висел человеческий скелет. Судя по связанным ногам и венку из пластиковых цветов на голом черепе, он подразумевал собой распятие. Не сомневаюсь, что его подвесили уже мертвым. Вот пидора, буркнул Аспирин. Секундочку, чувак. Он прикрыл дверь и шумно принялся устраивать примитивную растяжку. Подарочек, заключил он, поправляя привешенную осколочную гранату. Бурим многомятежного сего жития потопляем. К тебе, руцы мои, простираю слове Божие. Яко же Петра утопающего спаси еси, так и мне простри крепкую руку твою и избави меня беды сия. Да с радостью благодарным сердцем вопию тебе, аллилуйя! Исправно грохотал священник. Судя по визгливым воплям, карлики пытались ему подпевать. По крайней мере, аллилуйя прозвучало довольно похоже, весьма многоголосо. Я подумал, что при надлежащем подходе отец Дормидон того и гляди мог бы бюреров и обратить в истинную веру. Впрочем, такую идею я подавать ему не собирался, к тому же обещал разорить капище. Выход из следующего вагонного тамбура был открыт. Через дверь я видел стоявших спинами к нам бюреров, которые в экстазе махали руками над головой. «Боготочную кровию возлюбленного Сына Твоего Иисуса Христа, примирихся Тебе, Отче Небесный, но сипаки, яко же пес на свою блевотину ко греху возвратихся, сего ради праведно сею лютою бедою наказуешь имя. Но услыши меня, Господи Боже мой, день печали сия, яви мне милость и спасение Твое, и дашь мне в наказание и присно взывать и Тебе. Аллилуйя!» «Пошли!» – скомандовал я и стал осторожно спускаться по ступенькам, стараясь не касаться измазанного какой-то белесой дрянью поручня. Странно, но на нас ровным счетом никто не обращал внимания. Аспирин выставил перед собой профессорский чудо-агрегат, а я осторожно протянул руку и взял за шиворот грязной хламиды ближайшего карлика со вторичными признаками. Тот слабо подергивался в такт излиянием святого отца и, казалось, даже не замечал, что его схватили. Пауль быстро подсунул клетку, и я уронил бюрошу в раскрытую дверцу. Тут-то она и заверещала, заметалась. «Господи мой, Господи, утешение мое, утеши меня в печали сущего! Господи мой, Господи, заступничи мой, заступи меня от возрастающих на мя!» Возвысил голос священник, который тоже услышал, надо полагать, прозрительный визг. Но было поздно, сотни глаз, обернувшихся бюреров, уже вытаращились на нас. И мне не оставалось ничего другого, как схватить двух ближайших и запихать в клетку к подружке. Рассматривать, кто они такие, по половой принадлежности времени у меня не имелось, и я понадеялся на удачу. В конце концов, если все пойманные бабы, с горя попытаемся отловить мужика или толкнем оптом. С той стороны заметили, что объект внимания обитателей городка на колесах сменился. Затарахтело в томат, дальние от нас богомольцы заполошно покатились под вагоны с истошным визгом. В воздух начали подниматься куски гравия. К чести профессора, в радиусе метров трех вокруг нас все было в порядке. Значит, прибор работал, и мы бросились к кустам. Аспирин напоследок швырнул в тамбур пару гранат. Тоже сделал Пауль, удерживая одной рукой клетку. Копище мы, может, и не разрушили, но попортили изрядно. Отец Дормидон должен быть доволен. Но по плечам и спине тут же стучал гравий. Но мы ломились так, что сходу с хрустом проскочили кустарник и, не останавливаясь по инерции, пронеслись дальше. Я притормозил и крикнул: «Давайте вперед, метров сто, и ждите». Два вагона горели. Бюреры метались зад и вперед, не зная, гнаться ли за похитителями или спасать пожитки, которыми, наверное, весьма дорожили. В воздухе довольно сумбурно вился целый рой гравия, стрекоча по листве, словно пулеметные очереди, и тучно врезаясь в стволы деревьев. «Отступаем!» – закричал я, подбегая, тормоша за плечо Петракова до Барголовина. Профессор увлеченно стрелял из своего Стечкина, и я дернул его посильнее. «А-а!» – закивал Петраков до Барголовина. Соболь тоже заметил меня, в последний раз выстрелил из ружья, крупный бюрер в неком подобии церковного одеяния, чучелом свалился с крыши вагона, куда успел забраться для руководства операции. Видать, это и был поганый ихний батюшка, личный враг Дормидонта. «Господи мой, Господи, Агнче Божий, вземляй грехи мира, возьми от меня бремя тяжкое грехов моих. Господи мой, Господи, яко ангдец, безгласен, на заклание веденный, научи меня терпеть, находящее мне злая без роптания. Господи мой, Господи, Адамово рукописание, раздравы и раздери рукописание бесчисленных грехов моих. Господи мой, Господи, разбойниче покаяние приемы, прими и мое грешного покаяние. Господи мой, Господи, мертвых воскресивый, воскреси душу мою, умерщвленную грехми», — вопил священник наподобие сирены. Зрелище было апокалиптическое. Пылающие и дымящиеся вагоны, мечущиеся бюреры, каменный град, твою мать. Крупный кусок гравия влепился мне в скулу, отрезвив и заставив еще раз дернуть впавшего в боевой экстаз профессора. «Товар взят!» — крикнул я ему в ухо, смахивая струйку крови, щекоту побежащую по щеке за воротник. «Уходим!» Петраков Доброголовин снова закивал. Соболь уже продирался сквозь густой крушинник, и мы последовали за ним. «Господи, спаси меня погибающего!» – вопил священник, сноровисто перезаряжая гранатомет и стреляя в обитель бюреров. «Все кораблец мой бедствует от искушения волн житейских, и близ потопления есть. Но ты, яко Бог милосердный и сострадательный, немощим нашим, властью своей всесильно запрети волнению бедствия, хотящих погрузить имя и низвести во глубину зол. И да будет тишина!» — крикнул этот священник, вскинув на плечо опустевший гранатомет и достал пистолет. «Ака ветры и море послушает тебе! Аминь!» Это было последнее, что я видел, потому что мы скрылись в лесу и бросились бежать сквозь ельник, хлещущий по лицу своими колючими жесткими лапами.